Песня Калдырин Биг Бенд. Песня Неудачник. Чем гоняешься за собственным хвостом? Остановись, подумай и остепенись. По мне уж плачет огороженный дурдом. Какая нахуй тут обыденная жизнь? Какие нахрен перспективные дела? Пути отхода попрощаться и в окно. Была одна непредсказуема мила. Теперь лежит она, где сыро и темно. И я опять носом в землю врылся, парашют не раскрылся. С меня, наверное, вечно не спускают глаз большие братья из семей и городов. Знаю лучше вас. Но почему-то не оставили следов. Все тычут пальцем, говорят, попутал бес. Все время требуют какие-то слова. А может, я сейчас под действием веществ. Все перепутал, пошла кругом голова. И я опять в дальний угол забился. Потолок обвалился. Какие нахрен перспективные ходы? Одна надежда вырыть вилкою подкоп. Только и знай, и делай, заметай следы. Следы гроши откладывай на самый жалкий гроб. Пробитый череп и вилка глубоко в мозгу. Изо всех дыр сверкает каша в голове. На белоснежном свежем выпавшем снегу. Снегу началом мах, а просто ответит суховей. Я опять один в мире остался. Генератор сломался. Я опять один в мире остался.